Глава 9. Непривычный компромисс. Монах отмер, когда мы с князем уж чуть было не заскучали. Насколько точны твои сведения? Вот так даже, да? А где ж твои красивости и кружавчики словесные, дядя? Растерял? Голос итальянца стал сухим и жестким. Абсолютно, в тон ему отозвался чародей. Допустим. Он упер локти в стол, сложил замком пальцы и утвердил на них подбородок, не сводя глаз со Всеслава. Крепкий, битый, матерый. Даже сейчас сделал вид, что это он нас допрашивал. Жаль старика, он был крепок в вере. Но верных слуг у матери церкви много, его место займут другие. Боюсь, им сложнее будет теперь найти общий язык с вольным кочевым народом. Выдерживая не самый приятный взгляд, предположил князь. Отчего же? Почти искренне озаботился монах. Расстроились сильно половцы. Простые они люди, прямые, как и мы, хоть и хитрые по-восточному. Как прознали, что не просто так Игнатий им рассказывал, когда князья русов в походы направляются, да где ждать караванов богатых с мехами да зерном. Собрали всех, кто с монахом там дела вел, да и отправили прочь с кочевий. По берегам трех морей разнесли быстрые степные скакуны вести о том, что люди в рясах с закатной стороны неугодны отныне великому Тенгри, — объяснил Всеслав. Их языческие башки — ничто перед волей Господа, — фанатично жарко выпалил Сильвестра Джакома. Вот только в голубых глазах его ни того фанатизма, ни огня веры и в помине не было. Там будто бусины четок щелкали, или пули в барабане револьвера, которых пока тоже не существовало. Князь позволил себе отвести глаза и даже потер лоб чуть досадливо, вроде как. «Ну вот чего ты заблажил-то? Нормально ж сидели». «Я не буду с тобой спорить, монах», — совершенно без эмоций произнес Всеслав. И латинский подсыл снова замолчал, бровя его льдистыми глазами. «Скажу только, что растет в мире число тех, кто начинает в голову не только пить есть, но и думать ею. Как Господь заповедал нам быть по образу и подобию Его». И к выводам приходят интересным, пусть и не сразу. Сперва удивляются, а потом свирепеют, Сильвестр. Когда прикидывают, сколько надо колен вольному роду слушать и слушаться сказочников в рясах, чтоб дети начали их, болтунов складных да ловких, вперед родителей, да тем более дедов-прадедов почитать. Сколько деревьев надо срубить, сколько изваяний каменных стародавних свалить да на куски расколоть, как и память народную. Мало выходит, монах. Потому и расстраиваются степняки. И не они одни. Интересно, чем ты купил дружбу степных дикарей, княже? Неторопливо и осторожно спросил гость через некоторое время. А чародей едва не плюнул в сердцах. Ну вот что за люди такие? Всех продают, всех покупают. Хотя, если вдуматься, отчасти шпион был прав. Просто ему вряд ли было привычно использовать в этом контексте термины «покой», «добрососедство», «порядочность», «дружба» и «честь». Поняв, что ответа не будет, Сильвестр начал набрасывать свои варианты. «Зерно? Железо? Золото? Рабы? Или, может быть, рабыни?» «Тихо всем!» — рявкнул чародей и едва успел. Народ в горнице подобрался один к одному, терпеливый и сдержанный, но всему был предел. И предположение о том, что мы, русские люди, могли торговать роднёй, женами, сестрами и дочерьми, было слишком далеко за ним. Поэтому мечи пришлось с нескрываемой неохотой и очень медленно убирать всем, кроме князя и Ставра с Горасимом. Всеслав по-прежнему держал ладони на столе, а у тех двоих были привычные ножи. Есть другие такое слово хитрое — провокация. Это когда собеседника выводят из себя и вынуждают совершать поспешные и необдуманные действия. Наш гость преподнес нам такой урок, — сдерживая ярость, сказал Всеслав. И продолжил без паузы, глядя на Сильвестра в упор. Руку или ногу? Или последнее целое ухо? Или у тебя такой тонкий голос, потому что там тебе терять уже нечего? Приподнял он бровь, кивнув под стол со стороны собеседника. Тот сжал кулаки так, что левый аж хрустнул, и в глазах его была лютая ненависть и готовность убивать. И что-то еще, непонятное пока. Но мы вывели его уже второй раз подряд, а он, князя, ни одного. 2-0, за явным преимуществом армейцев. как говорил в мои молодые годы замечательный Николай Николаевич Озеров. «А ты, должно быть, очень неплох в шахматах, княже», — заметно подсевшим голосом начал монах, когда разжал кулаки, и кровь его чуть отлила от лица. «Не люблю их», — легко отозвался Всеслав. «А что любишь?» «Собрался, взял себя в руки. Сложно с ним будет, серьезный противник. Но те, кто его послал, наверняка еще хуже». «В прятки люблю. Как это, по-вашему, будет? А поди Драскинда?» Слово, обозначавшее древнее название пряток, выпало из чьей-то из наших с князем памяти и неожиданно, как кастет при обыске, и удивило нас обоих примерно так же. «Это по-гречески», — буркнул Джакомо Бандини, хмурясь. Надо полагать, беседу с диким князем диких русов он представлял себе решительно по-другому. Потому и в толк взять не мог. Ничего ждать, ни к чему готовиться. «Погоди, дядя, еще не вечер». «Да? Ну, может быть», — милостиво разрешил Всеслав. «Вот прятки мне больше по душе. У меня на днях, веришь ли, митрополит один так спрятался, не найдешь. Ромеи, говорят, целый Вселенский собор собирали, искать хотели, как Диоген с факелом. Не Роман Диоген, император Византии, а тот другой, который Синопский, который еще, говорят, в бочке жил и днем с огнем по улицам бегал». Речь князя лилась мягко и вольно, как у общительного и радушного хозяина дома, что развлекает гостей легкой и непринужденной беседой. Только гость был всего один, и на непринужденного походил откровенно слабо. «Я понял, о ком ты». С плохо, но скрытой неприязнью заметил брат Сильвестр. «Ну вот и замечательно. Приятно временами поговорить с умным и образованным человеком. А временами и неприятно бывает, и мне, и человеку тому. Сложный я собеседник». Вздохнув с почти искренней грустью, сделал князь печальное лицо. «Расстраивают глупцы? Не с кем по душам поговорить? О, как стойку сразу сделал! Профи точно! Того и гляди, в друзья набиваться начнет. Видали мы таких вербовщиков бойких?» «И не говори», — с повышенным воодушевлением подхватил Всеслав. «Говоришь им одно и то же, а все без толку. Упрутся рогом бугаи негибкие, хоть кол им на голове тиши. Приходится тесать, что ж делать?» — сокрушенно вздохнул князь. А монаха передернуло. А потом еще вопят: «Тиран, деспот, колдун!» Последнее слово Всеслав выдал с подвывом. Вроде шуточно, но передернуло теперь не только гостя. «Тут давеча от помянутого только что Романа Диогена народ приезжал. Да богато так, все причалы подарками заставили, не пройти. Неделю беседовали, может и побольше. Они вина своего виноградного привезли, море. День-другой вполне и не упомнить могу», — заливал чародей едва ли заговорщическим тоном, каким с самыми близкими друзьями обсуждают вещи, которые с родными и упоминать-то нельзя. Судя по блеску глаз монаха, он клюнул сразу на оба крючка: и на вымышленное ромейское посольство, и на бражничество пьянства русского вождя. «Ну а что, не человек он, что ли, тот князь? Ох, и гулеванили мы, Сильвестр, дым коромыслом, собаки воют, девки срамные кругом. Эти-то гости не только по девкам». Казалось, сидя они рядом, князь бы по-дружески толкнул шпиона плечом, а так только подмигнул со значением сально. Монах ответил смиренной понимающей улыбкой, в которой продолжали ярко блестеть слишком голубые глаза. «А, да чего я тебе говорю-то? Вы ж там тоже знаете про это все не понаслышке. Душевно, в общем, прошло посольство, есть что вспомнить. Хотя пару дней, те да, как корова языком. Про Болгарию, помню, разговор был. А что не так с ней?» С интересом, включившись в неожиданно резко оживившийся разговор, спросил монах. «Да сплюнь ты. Все так с ней. Чего с ней будет-то? А после той штуки, что ромеи задумали, так и вовсе хорошо дела пойдут у них. Чего за штука-то?» Латинянин втянулся в беседу и уже на полную зеркалил жесты, мимику и интонацию князя. «Со стороны глянуть, друзья закадычные, как минимум, а то и родня». «Не, брат, шалишь», — хитро покачал головой и погрозил ему пальцем Всеслав. «Это вы, слуги верные церкви римской и католической, спрашивайте сами у церкви православной греческой. А лучше у окружения Евдохии, веселой вдовы. Посольство-то больше от нее было, чем от Романа Примака. Так всегда бывает. Если разбавить парой сомнительных, но непроверяемых фактов откровенное вранье, то принимается оно значительно легче. Если же факты будут бесспорные, за чистую монету легко примут любую брехню. Рим знал, что Евдокия, вдова предыдущего византийского императора Константина Дуки, горевала меньше года. В конце мая 1067 года овдовела, схоронила мужа, а 1 января 1068 года уже выскочила замуж за военного, красивого, здоровенного Романа, сделав того императором, грубо говоря, через постель. Он старался доказать всем, что это было не так, и совался теперь в любые военные авантюры. А Евдокия, наверное, тоже не особо скучала во дворце. И, как любая мать, продумывала наперед, что и как оставить наследникам сыновьям. В этом контексте заход про возможное расширение границ Восточной Римской империи в ущерб Западной был вполне объясним и понятен. Сильвестр только что уши к голове не прижал, как пес ищейка, взявший след. «Так что и не уговаривай. Я им, ромейским ребятам-то, слово дал молчать. Да и разговаривать на сухую не с руки как-то, а ты вон, неподготовленный приехал. А у вас там в Италии, говорят, чудо-напиток навострились из винограда делать. Такое, что с одного кубка будто бы сразу вокруг ангелы петь начинают. Или врут?» Всяко бы сомнением глянул князь на монаха. «Святую правду говорят, Всеслав», — подхватил почуявший возможные варианты сближения с опасным дикарем дипломат-шпион. «Один-два кубка, и будто наяву райские врата видишь. И того и гляди, ангелы вострубят. Моя вина, верно. Не захватил я ни даров, ни чудесного напитка. Но не беда. Сегодня же куплю самого лучшего из здешнего и пойдем туда, где с соседями-ромеями так весело отдыхали. А как до дома доберусь, 7 корзин с чудо-эликсиром тебе пришлю. Идет?» 7. С сомнением, будто раздумывая, не обидится ли, покосился на него князь. «А сколь в лодью уместится, столь и пришлю. У меня в монастыре одном должник есть, у них там амброзия лучше всего получается. Вот у него и заберу. А ты, если лодью свою дашь, то и ждать, пока венгры-мандьяры здесь расторгуются, не надо будет. Сразу и отправлюсь. Но только сперва в то место, где с ромеями гуляли. Я угощаю». Он широко и щедро махнул рукой, будто уже успел где-то оскоромиться. «Как говорит мудрый народ, кто празднику рад, накануне пьян». «Рысь, а велика морсику подать брусничного, а то во рту пересохло. И лучин пару-тройку затепли. Темновато, не видно ни пса». Гнат, услышав условленную фразу, пропал из горницы, как иллюзионист. Был и нету. И что интересно, когда выходил, дверь и не вздохнула, а когда вернулся, взвыло, заскрипело так, будто кто древнюю могилу вскрыть решил. Все шло точно по сценарию. Даже свет уличный стал тускнеть, когда чародей сказал об этом. Будто кто-то снаружи стал медленно закрывать окно широкой снеговой лопатой. «Морс любишь, Сильвестр? Брусничный. А я очень уважаю. Поутру знаешь, как оттягивает. Лучше вашей лимонной воды в 100 раз», — зачастил князь. Встал резко, чуть толкнув стол на гостя, потянувшись за посудой крыси. И уже махал руками на того, указывая, куда ставить светец с лучиной. «Да поближе сдвинь, не видно ж будет». «Во, так хорошо. А этот к брату Сильвестру поближе. Ему, чтоб тоже глаза не трудить». «Да не впритык же. Бороду гостю спалишь или рукав. Чего ты, Гнат?» За этой суетой монах смотрел с изумлением и тревогой. «А как ты хотел, дядя?» «Обычный гипноз, да в связке с цыганским, да после такой подготовки, это тебе не шутки. И то, что один из глиняных стаканов конопок перед Всеславом оказался не пустым, он не приметил. Как и то, что посуды на столе было больше, чем народу в горнице. А стемнело в ней почти полностью, и все внимание собралось в центре столешницы, меж 3 пляшущих огней от лучин. «Не будешь? Точно?» «Ну, как знаешь, а я хлебну». Князь налил рубинового напитка и со вкусом выпил. А когда ставил посуду на стол, взгляд его был уже совсем другим, волчьим. «А теперь гляди, монах, что ты передашь Гильдебранду, а он дальше. тихо, опасно шелестящим голосом проговорил чародей. И Джакомо Бандини заметно вздрогнул. «Вот граница моей земли. Вот Скандинавия. Вот ваша с Генрихом Европа. Вот Италия. Вот Рим». Хищный низкий голос завораживал. Монах смотрел за мокрым от морса пальцем Всеслава, что выводил на столешницу узнаваемые контуры, как заколдованный, кивая, показывая, что слышит, согласен, и земли нарисованные узнает. На то, что запахло над столом чуть иначе, вроде бы и внимания не обратил. «Вот моря Адриатическая, Мраморная, Русская, Сурожская и Хвалынская», продолжал вести палец князь. Глаза латинянина следовали вдоль побережья и устьев рек, как приклеенные. «Границы моей земли будут здесь», — указал Всеслав и провел новую линию, густо, красно, сильно западнее. «Но как?» — вскинулся монах. «Тут же наша, католические земли церковные, Моравия, Польша, Венгрия. Вот так, Сильвестр, по воле Божьей, именно так», — твердо отчеканил князь. Опустив пальцы в стакан и брызгая на карту, равномерно закрашивая красным свой участок, выросший ощутимо. «А если Святая Церковь не примет такое щедрое предложение князя русов?» «Гляди-ка, опять собрался не ко времени. Силен бродяга. Ну, на тогда». «А если папский престол не примет воли моей и Господа, то престол останется в вечном городе, пустым. А папа отправится обсуждать преступное своеволие с Господом лично, если не убежит куда-нибудь на Сицилию или еще дальше. И никогда ни он, ни один из его псов-слуг не станет искать встречи со мной». Голос чародея набирал обороты и мощь, выйдя на знакомый рык. Князь имитировал яростное бешенство, и получалось у него блестяще. «Не вам, алчным тварям, забывшим волю и слова Христа, что за вас паскуду лютую смерть на кресте принял, указывать мне». В маленькой комнате рык давил не на уши, а прямо на мозг. «Не вам, лицемерным крохоборам, предателям и лгунам, решать, кто и где жить будет, и кому из людей кого убивать, тоже судить не вам». Сильвестр словно в камень обратился, слушая низкий рев. В дрожавший камень, стремительно покрывавшийся потом. «Русь, помнящая заветы Христа, хранящая честь и правду со времен древних, незапамятных, станет третьим Римом, а четвертому не бывать». В прозрачно-голубых глазах монаха-шпиона-дипломата, посланца неведомой могучей силы, что управляла миром, плескался священный ужас. Потому что сила-то была далеко, а непонятный, пугавший вождь русов, про которого, как теперь было совершенно понятно, не зря ходили жуткие слухи, вот он, напротив, гремит нечеловеческим голосом и мановением руки меняет границы стран и государств. Как Бог? «Донеси волю Господа и мою до пославших тебя, монах. Да пусть затвердят крепко, что если сунется ко мне любая паскуда из ваших, если надумают народ мой рабами делать, если ослушаются воли и слова Господнего, страшный суд настанет. Сразу, не дожидаясь второго пришествия, и миру вашему подлому гореть в огне». Орали, кажется, мы с чародеем оба хором, и голос, резонировавший сам с собой, был страшен до жути. И никто в Горенке не заметил, как сжал в правом кулаке князь тряпицу со спиртом, что обильно смочил ладонь. И когда та в обличающем и угрожающем жесте приблизилась к стоявшей возле бледного, как снег монаха, лучине, кулак вспыхнул желто-синим жарким пламенем, озарившим комнату. И последними словами «прогореть в огне» обрушился на столешницу. Казалось, качнулась земля. Рассыпались черепками с жалобным хрустом глиняные сосуды на столе, который тяжко жалобно хрустнул и ощутимо подпрыгнул. А карта мира занялась таким же голубоватым пламенем. Монах с помертвевшим лицом смотрел, как огонь подбирается к границам Италии, как охватывает их, а следом и всю территорию. А потом как-то судорожно всхлипнул, закатил небесно-голубые Джеймс-бондовские глазки и кулем съехал с лавки.